Когда они подошли, советник уже пришел в сознание. Увидев судью, он хотел было встать, но судья велел ему лежать. Он пощупал его пульс и мягко произнес: «Не двигайтесь, советник, лежите, отдыхайте и ждите стражников». Судья повернулся к Даоганю: «Беги к квартальному, скажи, чтоб шел сюда со своими людьми. Пусть пошлет одного конного в суд и вызовет 20 моих стражников. Они должны незамедлительно прибыть сюда с парой носилок. Когда передашь мои распоряжения, Даогань, беги со всех ног в ближайшую аптеку. Ты весь в крови». Даогань умчался. Тем временем Мажун достал из-под колокола шапочку и одежду судьи. Он стряхнул с них пыль и протянул судье, чтобы тот оделся. Судья Ди покачал головой. К удивлению Мажуна, он надел лишь нижнюю одежду и закатал рукава, обнажив мускулистые предплечья, повязал пояс. Растрепав длинную бороду, он разделил ее на две пряди, перекинул за плечи и связал сзади на шее. Мажун, критическим взглядом рассмотрев судью, решил, что хотя у него и есть лишний вес, но в поединке это был бы нелегкий соперник. Когда судья завершил свои приготовления, связав волосы платком на затылке, он сказал Мажуну: «Надеюсь, меня нельзя счесть мстительным, но этот Линь-Фань хотел обречь нас на жестокую смерть. Если б мы не сдвинули колокол за край плиты, в анналах Пуяна числилось бы еще одно загадочное исчезновение. Не могу отказать себе в удовольствии собственноручно арестовать Линь-Фаня. Надеюсь, он окажет сопротивление». Обернувшись к Цзяо-Таю, судья добавил: «Ты останешься здесь с советником. Когда явятся стражи, пусть сдвинут колокол на прежнее место. Кости соберите и уложите в короб. Затем аккуратно просеете всю землю с плиты под колоколом для обнаружения новых улик». Вместе с Мажуном он вышел из храма через боковую дверь. Пройдя лабиринтом узких улочек, Мажун нашел центральные ворота особняка Линь-Фаня. Рядом на посту стояло четверо конных стражей. Судья Ди остался позади, а Мажун вышел вперед и прошептал на ухо старшему стражнику свои указания. Тот кивнул и постучал в ворота. Когда открылся глазок, стражник зарычал привратнику: «Открывай дверь да поскорее, к вам забрался грабитель, бездельник! Что бы твои хозяева делали без нас, бдительных стражей? Открывай же, пока вор не сбежал со своей добычей!» Когда привратник открыл двойную дверь, Мажун проскочил внутрь и схватил его за горло. Он зажал ему рот ладонью и держал его, пока стражи не скрутили привратника и не заткнули ему рот кляпом. Затем судья Ди и Мажун ворвались на территорию особняка. В двух внутренних дворах было безлюдно. Казалось, никто не собирался им препятствовать. В третьем дворе из тени неожиданно выступил управляющий Линь-Фаня. Судья Ди рявкнул: «По приказу суда ты арестован». Управляющий схватился за пояс, в лунном свете блеснуло длинное лезвие ножа. Мажун приготовился наскочить на него, но оказался недостаточно проворным. Судья уже нанес управляющему смертельный удар кулаком в грудь, и тот со сдавленным хрипом отшатнулся. После еще одного удара судьи, нанесенного снизу в подбородок, голова управляющего с размаху ударилась о плиты. Он так и остался лежать без движения. Пока Мажун искал упавший нож, судья побежал в последний двор. Только одно обтянутое бумагой окно светилось желтоватым светом. Мажун подоспел, когда судья уже вышибал дверь. Они оказались в маленькой, но изящной спальне, освещенной шелковым фонарем на резной подставке черного дерева. Справа стояла кровать, а слева украшенный тонкой резьбой туалетный столик с двумя зажженными свечами.